Но, видимо, через него и просачивается партийная информация, размышляю я. Только для кого? Кажется, я начинаю понимать, в чем дело. О том, что Мердок имеет своих агентов в избирательной канцелярии популистов, я догадывался давно. Но теперь отпали последние сомнения. Если Ринки – человек Мердока, то глава реставраторов знает все, что ему нужно. Пит не уходит, мнется, словно что-то собирается добавить. «Я еще не все сказал, советник», – бормочет он. «Ну, говори, не смущайся», – поощряю его я. «У меня украли рекомендательное письмо сенатора Стила». «Одна новость лучше другой. Почему оно оказалось у тебя?» «Я предъявил его месье Женавье, он прочел и вернул мне, а я спрятал письмо в стол, но не запер ящик, не подумал о возможности пропажи в письме. Рекомендовали меня, ну кому еще нужна была эта рекомендация?» «Может, оно и сейчас в столе? Поищи получше». «Я уже искал. Письма нет, и я даже догадываюсь, кто его взял. Кроме Освальда Ринки в комнате никого не было». «Скверная история», — говорю я. «Любой документ за подписью сенатора может быть использован нам во вред». «Для чего же он понадобился этой канцелярской крысе?» — пожимает плечами Мартин. Пит робко его поправляет. «Это совсем не канцелярская крыса, мистер Мартин. Я даже не понимаю, зачем он у нас работает. Платит здесь немного, а деньги у него водятся. И если письмо сенатора что-нибудь стоит, он продаст его без зазрения совести. Ринки игрок, мистер Мартин. И чуть ли не каждый день прямо со службы едет в гэмблинг-хаус. Знаете, это казино на больших бульварах? Мне думается, что и сейчас он там». «Почему ты так считаешь?» – спрашиваю я. «Вчера я попросил у него взаймы, месье Ано. Немного попросил, до получки. А он сказал: сегодня не сантима, Пит, но завтра будут. Приходи в казино. Если не продуюсь, выручу». Играет он крупно. До выигрыша или проигрыша. «Значит, долго не задержится», — замечает Мартин. «Мы понимаем друг друга с полуслова. За сколько Ринке продал письмо несущественно. Важно, когда и кому». «Вот что, Мартин, — решаю я. Придешь в Аполло после 9, в самый разгар сутолки. Столик закажешь заранее. Я постараюсь приехать вовремя. Пока же мы с Питом займемся Ринки. Надо узнать точно, кому он продал письмо сенатора». Гэмблинг-хаус было начертано электрическими лампочками по фронтону богатого особняка на самом фешенебельном отрезке больших бульваров. Надпись освещала не только вход и колоннаду у входа, но и примыкающую к ним ресторанную площадку под парусиновым тентом. От нее к воротам тянулась ламповая аллея. Швейцара не было. Мы вошли в открытые настежь двери. В глубине большого пустынного холма скучал молодой человек в синем сюртуке и кружевном жабо, украшенном булавкой с лиловым, похожим на аметист камнем. Мы предъявили свои визитные карточки и уплатили по 25 франков за вход. Пока нам выдавали входные билеты, я успел осмотреть соседний бар за тяжелыми плюшевыми портьерами. Он был почти пуст, только несколько хорошо одетых молодых людей у стойки. «Ринки среди них нет», — подсказал мне Пит. Наверху нас встретила привычная тишина игорного зала. лишь изредка шепот советующих, негромкие реплики игроков, возгласы банкометов и крупье перекрывают легкое шуршание фишек по сукну столов. Лакеи в красных фраках и белых чулках до колен ухитряются лавировать между столами с подносами в руках, даже не зазвенев бокалами. Освальд Ринке, сидящий напротив крупье, играет осторожно. Ставит стопки фишек не на номера, а на цвет, рассчитывая только на удвоенную сумму в случае выигрыша. Перед ним на столе лежит большая груда фишек. Очевидно, Ринке выиграл уже немало. И что соответствовало бы его репутации крупного, но осторожного, не любящего рисковать игрока, должен скоро игру закончить. «Не подходите к столу, Пит», — говорю я. «Вас он сразу узнает и поймет, что вы пришли не для игры в рулетку. Лучше подождите незаметно в сторонке и перехватите его, когда он пойдет от разменной кассы к выходу. Попросите у него, скажем, 25 франков, а я неожиданно подойду к вам». Мы так и делаем. Пит отходит к разменной кассе, я становлюсь у стола позади крупье. Из-за его спины мне видно, как играет Ринке. Методично, невозмутимо, то уменьшая, то увеличивая ставки, он играет на руж и нуар, или на чет и нечет, как мальчишки в орлянку. Орел или решка. Ринке везет. Стопка фишек у него под руками становится все больше и больше. И вдруг Ринке невольно, инстинктивно, даже со страхом накрывает эту разноцветную стопку. Он увидел и узнал меня. Почему советник сенатора пришел в казино? Ведь имя Жоржа Ана отнюдь не популярно среди его завсегдатаев. Значит, он заглянул сюда случайно, вероятно, из любопытства, но успел заметить за рулеточным столом партийного функционера. Надо бросать игру и немедленно уходить, объяснив пребывание в казино той же случайностью. Так я прикидываю возможные умозаключения Ринке и не ошибаюсь. Всем своим видом показывая, что игра для него окончена, и что играл-то он, в общем-то, равнодушно, без интереса, и выигрыш чисто случайен, Ринке бочком-бочком пробирается сквозь толпу к разменной кассе. Я осторожно следую за ним, стараясь не опоздать к его встрече с Питом. Пит успевает догнать Ринке, когда тот уже спустился вниз по широкой мраморной лестнице и взял свой цилиндр в гардеробе. Они оба стоят в скучной тишине холла, не привлекая внимания ни краснофрачных лакеев, ни застегнутого на все пуговицы администратора. Я их, конечно, не слышу, но вопрос Селби мне известен. А теперь вижу и ответ. Ринке разводит руками, виновато улыбается, явно разыгрывая этюд о проигрыше неудачника. Именно в эту минуту я и подхожу к ним. «Каким образом вы здесь?» — строго спрашиваю я Пита. «Посещение подобных заведений не украшает работников нашей партийной канцелярии». Пит, якобы заикаясь от испуга, косноязычно лепечет: «Я случайно, у меня и денег для этого нет, а пришел попросить взаймы приятеля. Это Освальд Ринке, старший клерк у месье Женовье». Я смотрю в упор на Ринке, и мне кажется, что я где-то его уже видел. Где? Вспомнить не могу. А Освальд Ринке, обрадованный тем, что Селби неожиданно дал ему возможность уйти из-под удара, угодливо раскланивается.